«Повеселилась?» — мрачно спросил Кощей. Голос чуть громыхнул, и веселье кончилось. «Простите», — искренне раскаялась Женька, прыснула из вредности последний раз и примерно сложила руки на коленях. По безмолвному приказу Кощея со стола все исчезло, и сам хозяин встал. «Идем», — коротко приказал он и широким шагом двинулся из столовой. «От девчонка», — думал по пути Кощей, — «надо же! Надо мной посмеялась, словно я прыщавый одноклассник. Не подвело колечко, ох, не подвело! Если еще и об Эвелине вспомнит». «Вы извините», — окликнула Женька, семеня следом. «Просто действительно смешно показалось. Она вправду ваша губернантка?» «Потом расскажу», — пообещал Кощей. Они гуськом поднялись по лестнице, прошли по коридору, и Кощей гостеприимно распахнул одну из дверей. «Мой кабинет», — пояснил он, пропуская вперед девушку. «Осмотрись пока, минут через 15 будут гости». «Ого, а вы точно здешний?» «Никаких ого», — отрезал Кощей и позвал, обратившись к зеркалу в золоченой раме. «Эвелина, сделай одолжение, объясни девочке, как надо себя вести». Вот так Женька нарвалась на краткую лекцию об этикете. Кощей тем временем сел за стол спиной к огромному окну и быстро просмотрел пару писем. Кабинет его меньше всего подходил и к стране, и к эпохе. Стены были обиты серым шелком в широкую продольную полоску. Справа от массивного дубового стола стеллажи с книгами. Слева тоже книги и кожаный диван. Над ним большая карта с флажками. Перед столом два кресла, расположенных под углом к столу, на некотором удалении друг от друга. Ну да и вся обстановка. Она больше подошла бы английскому джентльмену середины 18 века, а не классическому русскому злодею. Внезапно Кощей поднял голову и насторожился. «Идет», — кратко бросил он. «Детка, сядь вон туда и слушай внимательно. Эвелина, распорядись проводить гостя». Дама, прервавшись на полуслове, исчезла. Женька заняла предложенное кресло и замерла в ожидании. Вскоре в кабинет проследовал долгожданный гость. «Доброго дня!» — возвестил он с порога. «Тебе того же!» — отозвался Кощей, вольготно развалившись за столом. «Каким ветром, Майлз?» «Попутным, Максет, попутным, не сомневайся!» — заверил гость и обратил свой взор на Женьку. Если девушка и не отвисла до сих пор челюстью, то лишь благодаря краткой лекции Эвелины и собственному удивлению, от которого мышцы лица свело в одну вежливую улыбку. Долгожданный гость был невысок ростом, полноват, лысоват и одет в настоящий расшитый камзол с панталонами и чулки, обут в туфли с серебристыми пряжками, а в руках держал трость с костяным набалдашником. «Я вообще в России или где?» — мелькнуло в голове у Женьки. «Да что за хрень такая?» «Присаживайся, Майлз», — пригласил тем временем Кощей. «Позволь представить тебе мою племянницу Евгению». Он дождался скованного Женькиного кивка. «Евгения, это Майлз, мой старинный знакомый». «Я счастлив лицезреть столь обаятельную особу», — заявил Майлз. По-русски он говорил чисто, ну, с едва заметным акцентом. Судя по лицу Кощея, Женьке оказали неуважение, и она гордо вскинула голову, начисто игнорируя нахала. «Сигару?» — Кощей чуть подвинул к краю стола резную коробку. «Фу, при даме!» — короткий поклон в сторону неподвижной Женьки, и гость улыбнулся, попеняв хозяину. «Где твои манеры, Максет?» Он сел в кресло, поставил трость между ног, сцепил ладони на набалдашнике и любезно, и именно любезно осведомился. «Как поживаешь?» «Пока все в порядке», — в тон отозвался Кощей. «И погода ничего так, да и виды на урожай отличные, войны тоже не предвидится. Считай, со светской беседой покончено. Чего надо, Майлз?» «Нетерпеливый ты», — укорил его гость и тут же поспешил утешить. «На, в такой глуши кто не одичает?» «К делу», — напомнил Кощей, раскуривая извлеченную из коробки обрезанную сигару. «Если ты так настаиваешь...» В одно неуловимое мгновение его улыбка перетекла в волчий оскал. «Речь вот об этом...» Кончик трости уперся в карту над диваном. «Ты слишком шикуешь, а моему народу нужно пространство». «И что?» Кощей откинулся на спинку кресла и выпустил струйку дыма в сторону гостя. «Присоединись к нам, Максет!» — заявил Майлз с дружелюбием, от которого у Женьки кровь застыла в венах. Ладони точно похолодели. «И всем будет спокойнее. Земли хватит на всех. Это моя страна», — напомнил Кощей, взмахнув сигарой. «Была ею», — отозвался Майлз и резко наклонился вперед, по-прежнему опираясь на трость. «По сравнению с нашими кланами, ты мелок, Максет. Просто мальчик, пойми это, наконец». «Ваше предложение?» — сквозь зажатую в зубах сигару поинтересовался Кощей. «Уступи нам Русь», — твердо попросил Майлз. «Уступи, Максет. Нам нужны земли. Твоему народу нужна цивилизация, а не каменный век». «Мой народ сам решит, что ему нужно», — вежливо отозвался Кощей. «Демократия на Руси? Ха-ха!» — хохотнул Майлз. «Не смеши меня». Утро вообще выдалось веселое, ну, по крайней мере, для Женьки. «Ну, сам посмотри», — гость обвел рукой кабинет. «Ты живешь, как в цивилизованной Европе, а твои подданные прозябают в грязи. Ну, где твои чувства ответственности?» «Я не царь. Какие подданные?» — неискренне удивился Кощей. «Живу и живу, никому не мешаю. Даже представить себе не могу, с чего-то вы так на Русь запали». И сочувственно догадался, тоже подавшись вперед. «Мясо закончилось, да?» «Надичал ты в лесах», — покачал головой Майлз. «Ну, сам посуди. Ну, у тебя 7 миллионов подданных, а у нас... Да мы размажем все царство по стеночке. Никто пикнуть не успеет. И предлагаем власть, просто из уважения лично к тебе, не более. Лучше быть наместником, чем мертвецом». «Я оценил», — царственно выпрямился Кощей. «И завоевывать вы уже пробовали. Благодаря войне мое царство еще и к морю выход имеет». Выставив ладони, словно демонстрируя дружелюбие или ограждаясь от гнусных инсинуаций, он добавил: «Благодаря исключительно оборонительным войнам». «Что до моего образа жизни, Майлз, не то ли в свободное время матрешек расписываешь, а? И баньку себе построил? Экзотики хочется. О, понимаю». «Значит, не уступишь», — прорычал Майлз. Его голос действительно стал похож на рычание крупной собаки. «Не тебе уж точно, пес почтовый!» — рявкнул Кощей. От его голоса у Женьки уши заложило, а Майлз как-то осел и притих на секунду. «Я буду говорить с обреченными властью, а не с мальчиком на посылках». Кощей привстал, упираясь ладонями в стол, едва не навис над Майлзом. «А ты, червь, научись себя вести, пока твоя голова все еще на плечах».